«Мало кто любит Хидерика», — заявила Варана. «А к Тике многие относятся с симпатией». «Но гораздо важнее, что люди любят тебя и восхищаются тобой, речной ветер», — добавил Элистан. «Если ты скажешь, что надвигается опасность, и мы должны уходить, они прислушаются». «Ты считаешь, что нам пора уходить?» — спросила Варана. «Да», — убежденно ответил бывший пастух. «Я думаю об этом с того дня, когда в небе над долиной появился дракон. Мы должны двинуться на юг, прежде чем снегопады сделают горные перевалы непроходимыми. Здесь мы больше не в безопасности, и слова Тики лишь подтверждают мои собственные опасения». Он помолчал, а потом тихо добавил. «Но что, если я ошибаюсь? Такое путешествие сопряжено с огромным риском. Что, если мы дойдем до Тарбардина и увидим запертые врата? Но будет еще хуже, если мы вовсе не отыщем это легендарное королевство. Мы можем бродить по этим горам, пока не перемрем от голода и холода. А я должен убедить людей оставить обжитое место и отправиться в полной опасности путь навстречу неизвестности. Это бессмысленно». «Ты сам сказал, что это место больше небезопасно», — возразил жрец. «Со дня нападения дракона люди пребывают в тревоге, они напуганы. Им известно, что драконы продолжают следить за нами, хотя мы их и не видим. Подобная ответственность — тяжкое бремя. В моих руках жизни сотен людей», — произнес речной ветер. «Не только в твоих, друг мой», — мягко напомнил Элистан. «С тобою Паладайн. Доверь свои страхи и сомнения Богу». «А он подаст мне знамение, преподобный? Может ли Бог указать, что делать?» «Бог никогда не указывает, что делать», — попытался объяснить Элистан. «Он дарует мудрость, чтобы принять верное решение, и силу, чтобы его выполнить». «Мудрость». Вождь Квишу улыбнулся и покачал головой. «Я не мудрец, а пастух». «Так вот и используй свои навыки и проницательность, дабы уберечь стадо от волков. Это и есть та мудрость, которой наделил тебя Паладайн и на которую тебе следует полагаться». Речной ветер задумался над этими словами. «Собери людей в полдень», — попросил он. «Я объявлю о своем решении». Уходя, Варана посмотрела на речного ветра через плечо. Он направлялся к гроту, где они воздвигли небольшой алтарь, чтобы почтить богов. «Он хороший человек. Его вера искренне и крепка», — сказала она. «Танис сделал прекрасный выбор. Хотела бы я...» Она умолкла, не желая раскрывать своих потаенных чаяний. «Ну и чего бы ты хотела, моя дорогая?» — подбодрил принцессу Элистан. «Чтобы Танис обрел такую же веру», — наконец проговорила Варана. «Он не верит в богов». «Танис не обретет веры», — улыбаясь, произнес жрец Паладайна. «Эта вера обретет его, так же, как она нашла меня». «Не понимаю». «Я и сам не понимаю до конца», — признался Элистан. «Мысли о Танисе тревожат мое сердце, но Паладайн уверяет меня, что я могу предать эти тревоги в его руки». «Надеюсь, его руки велики», — со вздохом сказала Варана. «Велики, как само небо», — заверил ее Элистан. Если речной ветер и беседовал с Паладайном, то было не похоже, чтобы молитва принесла ему успокоение и мир. Когда он обратился к собравшимся, лицо воина оставалось угрюмым и мрачным. Он рассказал людям о путешествии Тики и объявил, что рыцарь Стурм Светлый Меч нашел путь в Тарбардин. Детали он, конечно, опустил. В заключении речной ветер сообщил, что Тика слышала разговор драконидов о готовящемся нападении на долину, а также рассказал о том, как она подверглась нападению чудовища, когда возвращалась в лагерь, чтобы предупредить их. Хидерик поджал губы, закатил глаза и выразительно хмыкнул. «Тика Вейлан — милая девушка, но помните, она прислуживала в кабаке!» «Я ей верю», — произнес речной ветер. Это было сказано так твердо, что Хидерик почел за лучшее умолкнуть. «Я считаю, что эта долина, служившая нам надежным пристанищем, вскоре превратится в поле боя. И если на нас нападут здесь, то бежать будет некуда. Мы окажемся в мышеловке, нас либо захватят в плен, либо перебьют. Боги послали нам предупреждение, которым мы не можем пренебрегать. Нельзя отрицать очевидное. Я предлагаю выступить в поход через несколько дней и направиться на юг, в Тарбардин, где нас будут ждать друзья». «Будьте же разумными», — обратился к собравшимся высокий теократ, воздев руки и призывая к тишине. «Не кажется ли вам странным, что боги избрали своей вестницей девчонку из кабака, а не какого-нибудь порядочного и уважаемого человека?» «Такого, как ты?» — спросил речной ветер. «Я хотел назвать имя преподобного Элистана», — смиренно ответил Хидерик. «Но ты прав, они могли бы избрать своим орудием и меня». «Конечно, если бы хотели припрятать Эль», — прошептал Гилтонас на ухо Варане. «Тише, братец!» — цыкнула она на него. Речь идет о серьезных вещах. Разумеется, но они не станут слушать речного ветра. Он изгой, такой же, как мы. Эльф посмотрел на сестру. Знаешь, впервые в жизни я начал понимать, каким одиноким чувствовал себя Танис, живя среди нас. Я не чувствую себя одинокой с этими людьми, возразила Варана. Конечно, нет, нахмурившись, ответил Гилтонос. У тебя же есть Элистан? О, Гил, только не ты, начала Варана, но он уже ушел, направившись к группе кочевников. Они ничего не сказали, лишь молча и уважительно расступились, освобождая место эльфу. Изгои должны держаться вместе. Возможно, Варане и следовало пойти за ним, но она не на шутку рассердилась на брата, на Таниса и Тику и на всех и каждого, кто неверно истолковывал их отношения с Элистаном. Она помогала жрецу, как раньше помогала своему отцу, выступая в качестве дипломата и посредника. У нее был дар убеждать людей, гасить конфликты, способствовать принятию разумных решений, отбросив предрассудки и страх. У нее с Элистаном получился удачный союз, но в их отношениях не было ни капли романтики. Он был для нее как отец или брат. Она снова взглянула на брата, и ее гнев уступил место раскаянию. Раньше они были так близки. Но с тех пор, как они сдружились с Элистаном, она едва ли перемолвила с Гилтоносом пары слов. Хотя нет, все началось еще раньше, когда Танис вновь вошел в ее жизнь. А может, пришло в голову эльфийке, причиной был вовсе не Танис. Ее брат ни тогда, ни теперь не одобрял их отношений с полукровкой. Но это касалось и ее взаимоотношений со всеми людьми вообще. По его мнению, ей следовало избегать дружбы с ними и держать себя обособленно. Как и их отца, Гилтоноса злило то обстоятельство, что боги избрали вестниками своего возвращения людей, а не эльфов. Боги должны были сойти к эльфам, которые как-никак считались избранным народом. И это ведь из-за людских грехов обрушился на мир гнев богов. «Мы послушные чада», — говорила себе Лорана, — «и не должны были нести наказание. Но действительно ли мы такие уж хорошие? Может быть, наши проступки просто не столь явны?» У эльфов не бывало подобных сомнений. Они точно знали свое место во Вселенной. Люди же, напротив, всегда пребывали в поисках, задаваясь множеством вопросов. И этой эльфийской принцессе в них и нравилось. Среди них она не чувствовала себя столь одинокой и непонятой. Внезапно ей пришла в голову мысль, что она никогда не пыталась объяснить все это Гилтоносу. Лорана решила исправить свое упущение и помочь ему понять. Она нашла брата глазами в толпе и улыбнулась, показывая, что не сердится, но эльф отвел взгляд. Лорана вздохнула и вновь сосредоточилась на происходящем вокруг. Споры продолжались. Элистан поддерживал речного ветра. К ним присоединилась и Маритта. «Мы все видели дракона с этим извергом Верминардом на спине», — говорила она людям. «Теперь на Тику в долине или неподалеку набросился драконит. Разве это не значит, что здесь мы больше не в безопасности?» Однако доводы Хидерика тоже были убедительны. Особенно упирал он на то, какой риск связан с путешествием, подтверждая свои слова тем фактом, что Тика подверглась нападению, стоило ей только выйти за пределы лагеря. Речной ветер не стал оспаривать его доводы. Ответственность тяжкой ношей лежала на его плечах, и он решил говорить на чистоту. «Если мы двинемся в путь, некоторые из нас могут погибнуть», — сказал он. «Но я уверен, если ничего не предпринять и остаться здесь, все мы падем жертвами неведающего жалости врага». Варвар был уверен, по крайней мере, его люди пойдут вслед за ним. Кочевники понимали, что грядут трудные времена, и все они, даже члены племени Квикири, избрали его своим вождем. Их молчаливое согласие придало ему не меньшей уверенности, чем обращение к Богу. Во время молитвы речной ветер не слышал таинственных голосов, дававших обещания, не чувствовал прикосновения невидимых рук, но от алтаря он отошел с ясным сознанием того, что двинется в путь не один. Вождь варваров хотел сказать еще что-то, когда собравшиеся зашумели и расступились. К месту встречи шла золотая луна, поддерживая едва передвигавшую ноги Тику. «Она настояла, что должна сама поговорить с людьми», — сказала Золотая Луна. «И мне не удалось ее удержать, хотя ей нужен покой». По рядам пронесся шепоток сочувствия и одобрения. Царапины на руках девушки поджили, хотя были еще хорошо видны. Тика едва стояла, но все же отстранила руку Золотой Луны. «Мне просто хочется напомнить вам, кто вызвали у вас из Пакстаркаса», — обратилась Тика к толпе. «Кто спас вас от рабства и смерти?» «Никакой невысокий теократ», — она бросила на Хидерика испепеляющий взгляд. «Это были Танис Полуэльф и Флинт Огненный Горн. Сейчас они ушли, чтобы отыскать дорогу в Тарбардин. Это были Стурм Святой Меч, Карамон и Рейслин, и они, пренебрегая страшной опасностью, отправились в развалины Замана, чтобы найти ключ к вратам Тарбардина. Это были Речной Ветер и Золотая Луна, научившие вас выживать и лечившие больных. Никто из них не был обязан так поступать. Они давным-давно могли уйти, вернуться на свою родину, но они этого не сделали. Они остались здесь и рисковали жизнью, помогая вам. Я знаю, что не просто покинуть это место, успевшее стать для нас домом, но я призываю вас поразмыслить над моими словами.